Затем, не находя более никаких срочных дел, он велел заложить карету, находившуюся в распоряжении министра, и поехал с официальным визитом к префекту Сен. По возвращении в министерство он занялся редактированием циркуляров, извещавших подчиненные ему учреждения о назначении его министром полиции. Такое ребяческое отношение к делу окончательно испортило успех заговора. Сам Мале не нашел необходимой поддержки, а его приверженцы только ускорили неизбежное падение его кратковременной власти. Пока Сулье занимал ратушу, а Лагари и Гидаль были поглощены арестом Савари, Мале повел свой маленький отряд на Вандомскую площадь, к дому, где жил генерал Дюллен, комендант Парижа. Остановив свой отряд на улице Сент-Оноре, он обратился к виноторговцу, стоявшему у дверей своей лавки. «Не здесь ли живет ваш мачник по имени Ладре?» «Да, Ладре действительно живет здесь, только его нет дома. Он, должно быть, скоро вернется». «А на что он вам?» — спросил виноторговец, немного удивленный тем, что генерал в полной форме во главе военного отряда остановился у его лавки, чтобы осведомиться о каком-то сапожнике. Мале приказал солдатам двигаться дальше и резко крикнул виноторговцу. «Скажите Ладре, чтобы он пришел ко мне на Вандомскую площадь. Пусть спросит адъютанта генерала Мале». Личность Ладре весьма загадочна. О нем известно только, что он шил сапоги Мале и, доставляя их в лечебницу Дюбюссона, очень охотно пускался в разговоры. При этом Мале, вероятно, выведал у него интересовавшие его новости, так как Ладре был связан с обитателями квартала, роялистами и республиканцами, одинаково недовольными правлением императора и жаждавшими прочного мира. Возможно, что Мале хотел назначить Ладре мэром своего округа, в котором должна находиться главная квартира нового правительства. На углу улицы Сент-Оноре Мале снова остановился и послал через Рато приказ вместе с гренадерским мундиром своему другу, генералу Денуайе, которого намеревался сделать начальником главного штаба. Но Денуайе не тронулся с места, и этим спас свою жизнь. На Вандомской площади Мале разделил свой отряд на два взвода. Один под командой лейтенанта Прово должен был занять главный штаб и передать его начальнику, полковнику Дуссе, письменный приказ о назначении его бригадным генералом и об аресте его помощника Лаборда, которого Мале считал опасным за его преданность Наполеону. Сам Мале во главе второго взвода направился к дому генерала Дюллена, который в отсутствии жены парижского губернатора, участвовавшего в русском походе, командовал первой дивизией и считался комендантом города Парижа. Граф Дюллен был тот самый знаменитый волонтер, который 14 июля 1789 года побудил народные массы взять Бастилию. Этот популярный победитель старого режима пользовался полным доверием Наполеона, который возвел его в графское достоинство, назначил председателем военного суда над герцогом Энгенским и вверил ему всю парижскую гвардию. Выбор императора оказался удачным.